Вы слушаете фрагмент программы «Наступила эра человека и человечества». Сказитель Алексей Орлов. О том, что наступила новая эра человека и человечества, говорили многие мудрецы и философы задолго до того, как мы появились на свет. И теперь рассуждаем мы. И это не случайно, ведь для каждого приходит время родиться, играть и обучаться, заниматься своим телом, строить семью, рожать детей и мыслить об устройстве и благоустройстве этого мира. Все происходит согласно заложенным свыше этапам развития Вселенной, общества и человека. Видимо, пришло наше время становиться мудрее и брать на себя ответственность за жизнь. Так что же такое человек? Обратите внимание на то, что в современном русском языке не принято произносить слово «человек» во множественном числе. Многим коробит слух слово «человеки». И наоборот, для слова «люди» нет слова в единственном числе «людь», хотя существует «нелюдь». В старину применялось дополненное слово «людина». В чем же разница человека и людей? Почему так интересно построены эти слова? Может быть, из-за того, что в них заложены какие-то особенности, которые мы не замечаем? Может быть, в этих словах и скрывается разгадка философских исканий? Человек, человека или чело навек? Чело как центр взаимодействия и управления жизнью не только тела, но и того, с чем тело соприкасается и в чем находится. Это уже определение меры для себя и для мира, ответственность за свою жизнь и жизнь других людей. Человек – это хозяин жизни, осознающий ее ценность, устройство и назначение, причем хозяин настоящий, рачительный, бережливый и заботливый. Древняя присказка «жить по совести в ладу с природой, свято чтить своих богов и предков» как раз про человека. А вот про людину или обобщенно про людей сказать подобное не получится, ибо они не хозяева жизни и всегда находятся под управлением чего-то или кого-то – природных условий, правил, обстоятельств, правительства, бизнеса, бандитов. Это те, кто самостоятельно не могут определять для себя и других настоящее добро. Люди как бы находятся за пределами понимания божественного добра. В таком положении для них добро определяется формулой «дают – бери, бьют – беги, чтобы у меня все было, и за это мне ничего не было». Люди заботятся здесь и сейчас о хлебе, зрелищах, совокуплении и обороне. Другие вопросы решаются по формуле. Есть начальник, он лучше знает, что делать. Есть правила, по ним сами живем, и дети так будут жить. И как показывает практика жизни, полностью описана в славяно-русской варновости, таких людей большинство, и с ними постоянно нужно заниматься. Давать им правильные мировоззренческие взгляды, развлекая – увлекать, увлекая – направлять, направляя – делать. А человеков, то есть творцов, созидателей, хозяев своей жизни, тем более человечие, высших управленцев, и азов, природных мудрецов, немного, мало, единицы. Но именно они способны и могут поддерживать общество в надлежащем русле развития, направлять на созидание, держать мир в мирном состоянии. Посему, на мой взгляд, очень важно для каждого правильно понимать и определять его природное, семейное, родовое, общественное и мировое, то есть державное предназначение. И понимая, заниматься надлежащим воспитанием и образованием каждого человека. Следует уйти от общей уравниловки в образовании и воспитании, давая необходимые знания и умения в том количестве и качестве, которое необходимо для каждого человека, не забывая при этом про базовые основы школы. Такой подход позволит нам воспитывать и образовывать личности в обществе творцов, избежать неравенства и жизненных разочарований. А это значит, что мы сможем построить ту самую державу, о которой мечтали и мечтают многие, о которой так часто ныне говорят. Славяно-русская варновость, как хорошо настроенный наш родовой инструмент, нам всем в помощь. О том уже много мной было сказано и рассказано. А про другие державные инструменты, например, круги и различные виды прав, про обустройство самообеспечения и самоуправления можно будет поговорить в следующий раз. Ибо от того, какие нами применяются инструменты и как мы их используем, будет зависеть и качество выполнения задуманного. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.